Как и обещал, Андрей нашел хорошего адвоката. И уже на следующий день тот добился выпуска Дениса под подписку о невыезде. Побеседовав со следователем, он предупредил нас, что Денис является единственным подозреваемым по делу. «А почему никто не разрабатывает второго парня?» — спросила я. «Может, это он грохнул Семагина? Потому и скрывается?» «Я с вами полностью согласен», — кивнул адвокат. «Но спорить со следователями бесполезно. Они все знают лучше других и обычно не прислушиваются к словам адвокатов». Арамису Суреновичу Симоняну на вид было чуть за 50, и он производил хорошее впечатление. Невысокий, приятной полноты, прекрасно одетый мужчина с умными карими глазами и начавшими сидеть висками. Он, несмотря на странное имя, навевающее воспоминания о любимых в юности романах Дюма, с первых минут разговора заставил меня проникнуться уважением к его профессионализму. «Я считаю, что вам нельзя сидеть на месте», продолжил Симонян, видя, что мне больше нечего сказать. «Что вы советуете?» «Самим отыскать этого Илью Шутова, подельника покойного. Если у вас есть знакомства в полиции, советую их напрячь. Если же нет, я предложил бы нанять частную контору, но они обойдутся в копеечку. С другой стороны, сидеть сложа руки в вашей ситуации смерти подобно». Я это понимала. Увидев Дениса после нескольких допросов и ночи за решеткой, я удивилась тому, что выглядит он вполне прилично. Казалось, парень нисколько не напуган. Скорее всего, Денис еще не до конца осознает опасность ситуации, в которой очутился, пояснил Симонян, когда я поделилась с ним своим наблюдением. Он молод и невиновен, а потому считает, что все со временем прояснится, и его снимут с крючка. Проблема в том, что я за 30 лет судебной практики насмотрелся на ребят, мотающих по 20 лет в тюрьме без вины и до сих пор не верящих в то, что они могли так вляпаться. Слова адвоката о 20 годах заключения пугали. Андрей не смог нас встретить, так как с утра был занят в своей клинике. Я же работала до 3 часов, так что мы с Дэном поехали забирать Дениса на его машине. По дороге я все думала над словами адвоката о том, чтобы нанять частных детективов для поиска подельника Семагина. Сколько это может стоить? У нас денег немного. Даже если Дэн отдаст все, что сумел скопить от продажи своих картин. Его папаша, конечно, денег даст, но мне не хотелось к нему обращаться. Зазвонил телефон, и я услышала в трубке голос Елены Цыпко. «Агния!» — буквально кричала женщина. «Танюша звонила!» «В самом деле», — произнесла я, делая над собой усилие, чтобы переключиться с Дениса на нее. «Вот уж ничего не скажешь. Не вовремя. Агния, помогите мне. Я не знаю, к кому еще обратиться, потому что только вам, похоже, не все равно». Произнеся эти слова, Елена Акимовна разрыдалась и долго не могла успокоиться, несмотря на мои увещевания. «Ждите меня, я скоро приеду», — сказала я, поняв, что по телефону с ней не договориться. Отключившись, я обратилась к Денису на обратном пути, сменившему сына за рулем. «Подбрось меня до улицы Симонова, ладно?» «Не вопрос», — кивнул парень. «А что там?» «Это тебя не касается», — довольно резко ответила я. «Вы двое поедете к нам, и ты, Денис, останешься там. Пока вопрос с твоим участием в убийстве не решится, будешь жить в нашей квартире». Очевидно, голос мой звучал достаточно угрожающе, чтобы ни один из пацанов не посмел возразить. Денис лишь спросил: «Вещи-то можно из дому забрать?» «Нельзя», — как отрезала я. «У вас с Дэном один размер. Как-нибудь обойдетесь. Пусть Денис будет у меня под присмотром. Вечером, когда приедет Андрей, мы подумаем, что делать. А пока что требуется держать парня подальше от неприятностей».